Отвратительное печенье. Пожилая женщина в платье в цветочек открыла дверь и уставилась на нас так, будто мы пытались продать ей охотничью амуницию. Ее маленький рот с плотно сжатыми губами напомнил мне Айседора Элвуда. «А, вы пришли в гости, да?» — догадалась она, и ветер откинул с ее лица распущенные седые волосы. «Да», — подтвердил я, а Кинг добавил. «Буэнос диэс!» «Что за буйные идеи?» — удивленно спросила женщина. «Да, хорошенькое начало». Она провела нас с Кингом в просторную гостиную. Стулья, диваны, кровати понаставлены беспорядочно, повсюду оборотни в аппете. Двое молодых людей о чем-то спорили, а третий барабанил по клавишам пианино. Симпатичная девочка с волосами цвета меда дразнила мальчика за пианино и отрабатывала танцевальные па. На диване лежал упитанный олень с внушительными рогами и пялился в телевизор, по которому показывали какой-то сериал. Другой оборотень в аппете, бронясь, прямо посреди комнаты ремонтировал какую-то деталь от машины, а длинноногий олененок обнюхивал его ухо. Мы ловили на себе недоверчивые взгляды членов семьи, почуявших наш запах. Олененок побрел к нам. «Мы ничего...» — предупредительно начал я. Олененок унюхал диких кошек, взбрыкнул тоненькими, как щепки, ножками и галопом умчался в соседнюю комнату. «Тебе не сделаем», — вяло закончил я фразу. Я беспомощно огляделся по сторонам, пытаясь найти глазами Лу. Наконец я обнаружил ее в другом конце комнаты. Забравшись с ногами на диван, она читала книгу. В этой комнате она была единственной, кто излучал покой и тишину. И я вдруг понял, почему Лу временами выглядела такой одинокой и печальной. В этой семье она казалась такой же чужой и неуместной, как букет роз в вонючем баре. При виде нас ее лицо просветлело, она отложила книгу, вскочила и быстрым шагом направилась к нам. «О, Карак, Кинг! Как хорошо, что вы пришли!» Она взяла меня за руку и провела по комнате, представляя всем, кто попадался на пути. Я сразу же забывал их имена. «Это тетя Виолетта, тетя Анимона, бабушка Роуз, а там дядя и два моих двоюродных брата». Я кивал, здоровался и вскоре совершенно запутался. Но когда Лу представила своих братьев и сестер, я слушал внимательно. Светловолосую девочку, которая задорно поглядела на нас и тут же начала исполнять какой-то танец, очевидно, звали Хани. Хани — в переводе с английского — мед. А двух братьев, играющих на пианино и ссорящихся — Blueberry и Elderberry. Blueberry в переводе с английского — черника, а Elderberry — бузина. Я попытался скрыть свое удивление. Мне еще не доводилось встречать людей, названных в честь меда и ягод. «Так мы, конечно, людям не представляемся», — сказал брат, которому досталось имя Blueberry. «Мое человеческое имя — Бенни. А этот парень называет себя Кеном». «Привет, Кен. Спасибо, что помог мне отыскать сестру», — поблагодарил я его. Он тогда осмелился заговорить с Мией. «Не за что. Рад был помочь», — отозвался Кен. «Значит, это ты тот проклятый оборотень, хищный кот, который учится с моей племянницей в одной школе?» — прогремел олень, лежащий на диване. Одна из женщин принюхалась к нам. «Держись покрепче, Иероним. Тут целых два оборотня, хищные кошки». «Си», — растерянно подтвердил бедный Кинг. «Может, эти двое научатся от Лу паре трюков? Я, похоже, не в состоянии обучить их превращениям». Айседор Элвуд тем временем тоже пришел домой, повесил свой коричневый пиджак на спинку стула и засучил рукава рубашки. Лу скривилась. «Мне действительно очень жаль, Карак». «Ничего страшного», — соврал я. «Кстати, где твоя мама?» «У нее кое-какие дела в городе», — на этот раз соврала Лу. Я пришел к выводу, что ее мать, которая однажды ранила Пума, просто не захотела со мной встречаться. «Не хотите ли перекусить?» Одна из тетушек Лу протянула нам с Кингом тарелку с печеньем. Я был так благодарен ей за дружелюбие, что улыбнулся в ответ и протянул руку за лакомством. «А что это?» «Печенье из сена и засахаренный клевер. Мои фирменные сладости. Я рассылаю их через интернет-магазин по всей стране», — восторженно объяснила тетя. Мой же восторг, напротив, как рукой сняло. «Сено? Ни за что». «Нет, спасибо, это и правда очень мило, но...» — попытался отказаться я. «Ах, ну хоть попробуйте, они в самом деле очень знамениты». Тетя сунула нам с Кингом в руки по печенью. «Такое нельзя пропустить». «Ну ладно, может, клевер не такой уж и противный». Кинг с отвращением начал жевать печенье из сена, а я взял один из засахаренных листочков, сунул его в рот и даже пару секунд пожевал. Потом, сделав вид, будто любуясь пейзажем из открытого окна, незаметно выплюнул эту гадость. Точнее, думал, что незаметно. «Эй, кто это тут плюется засахаренным клевером?» — завопила Вапити, лежащая под окном. 10 пар глаз возмущенно уставились на меня. Бедняге Кингу, увы, печенье не пошло впрок. Он заметно побледнел, и его затошнило. Он отчаянно озирался в поисках чего-то, наверное, ванной. Но рвота уже подкатила к горлу, и я буквально видел, как содержимое его желудка рвется наружу. Как назло, он стоял рядом с пианино. Коричневые комочки плохо сочетались с черно-белыми клавишами. В комнате повисло потрясенное молчание. Мне было ужасно жаль Лу. Она наверняка представляла себе этот визит по-другому. Она выглядела измученной и в то же время сердитой. «Зря я вас пригласила», — проговорила она. «Наши миры слишком разные. Хищным кошкам не помешало бы научиться себя вести». Я с недоумением смотрел на нее. Неужели она не может хоть немного войти в наше положение? Похоже, нет, хотя обычно она проявляла сочувствие. Мы с Кингом переглянулись. «Когда ваш лось нас заберет?» — прошептал он мне на ухо и, искривившись, утер рот. «Через 3 часа», — прошептал я в ответ. 2 кошки, 1 мысль. Мы попрощались с Лу и попросили ее захватить нашу одежду завтра с собой в школу. Вскоре Пума и Ягуар выскочили в окно и со всех ног припустили к холму.